Повсюду валялись старые игрушки из серии «Звездных войн», пара пластмассовых световых мечей, множество маленьких фигурок героев фильма, сломанные серые детали звездолетов «Миллениум Фалькон» и «Икс-Уинг», с которыми он играл несколько лет тому назад. А еще я увидел книги, знакомые мне по тому времени, когда я читал их Пэту перед сном, где живут дикие звери, тигренок, который зашел на чашку чая, снеговик, лев, колдунья и платяной шкаф. И, конечно же, всякие картинки и рекламные буклеты, связанные с фильмами «Звездные войны». Здесь же находились и совсем старые игрушки, потрепанная азбука, потертовая плюшевая обезьянка по имени Джордж, которую приобрели во время первого и последнего похода в магазин мягких игрушек. Увидел я и новые штучки. Кровать оказалась застелена пуховым одеялом с изображением все тех же героев. На письменном столике появились новые школьные учебники и книжки про Гарри Поттера в мягких обложках. Эта комната была больше той, в которой он спал, когда мы жили все вместе. И, конечно же, она была более аккуратной. Либо он изменил свои привычки, либо он теперь жил в доме, где царил порядок. «Ну и как тебе моя комната, папочка?» «Отлично, дорогой. Я вижу, что у тебя здесь все есть». «Да, правда». Джина погладила его по голове. «Пэт, почему бы тебе не пойти вниз и не посмотреть видео?» Наш мальчик выглядел крайне удивленным. «А можно? Разве уже не пора спать? Сегодня особенный вечер. Почему бы тебе не посмотреть первую серию?» Когда Джина говорила о первой серии, она имела в виду первый фильм из «Звездных войн». «Не весь фильм, конечно, а только до места, когда дроиды берут пленника, ладно?» Это было давнишнее условие. Именно так она всегда говорила: «до того места, когда дроиды берут пленника». Я уже слышал это раньше, даже иногда сам так говорил. «Потом почисти зубы и надень пижаму. Мне надо поговорить с твоим папой». Пэт побежал вниз, не веря своему счастью. А Джина улыбнулась мне в спальне нашего сына. «Гарри», — негромко проговорила она. «Джина», — ответил я. Она выглядела такой стройной и симпатичной. «Моя бывшая жена». «Я хотела кое-что тебе сказать». «Валяй». «Не знаю, как это выразить словами. Наверное, я хотела бы объяснить, что не пытаюсь украсть его у тебя». «Это хорошо». «Что бы ни случилось, где бы мы ни были, ты всегда останешься его отцом. И ничто этого не изменит». Я ничего не сказал. Я не стал говорить ей, что сегодня утром был у юриста и что Пэт пойдет к самолету только через мой труп. Я знал, что она пытается быть великодушной, но она не открыла мне ничего нового. Жизнь не может всегда опираться на прошлое. И Ричард, и я, мы только думаем о будущем нашей семьи. Поэтому мы и уезжаем. Я хочу, чтобы ты постарался это понять. Мы просто думаем о будущем. В семьях так и бывает, Гарри. Тут она рассмеялась. Хочешь, я тебе кое-что покажу? Вдруг она напряглась, как будто мы были незнакомы, и мы оба почувствовали скованность от излишней вежливости. «Как у тебя со временем?» «У меня его сколько угодно, Джина».